Есть ли у белок совесть? Расставляя книги в шкафу наверху в сарае, я увидел, что побывавшая здесь садовая Соня погрызла книгу Андре Ламанде «Веселая и праведная жизнь Монтэня» и устроила в ней нору. Когда знаешь о великой звериной любви Монтэня, о его глубоком почтении перед тем, что он называл «животной мудростью», можно лишь восхититься необычайным чутьем маленького грызуна, который избрал именно эту, а не какую-нибудь другую книгу своим убежищем. 3 дня назад, когда я завтракал на террасе, какой-то настойчивый звук, будто кто-то пилил дерево, вывел меня из задумчивости. Постепенно до меня дошло, что это какой-то зверь. Я на цыпочках подошел к орешнику и где-то на верхней ветке увидел белку, деловито грызущую орех. В тот же день после обеда, когда я повесил новый индийский гамак под одним из дубов, растущих вокруг дома, и погрузился в чтение апологии Раймунда Сабунского, меня отвлек частый, настойчивый и очень звонкий стук зеленого дятла прямо над моей головой на стволе дерева, одна из крупных ветвей которого физически поддерживала мою философскую праздность. Это показалось мне своеобразным призывом к порядку, исходившим не только от окружающего меня мира, но и следующим из самой книги. И если хорошенько подумать, эта мысль не была такой уж абсурдной, если учесть, что Монтэнь без конца советует с вниманием относиться ко всему новому, небывалому в нашей жизни, к чему зачастую, если внимательно присмотреться, нас приобщают животные, и в соответствии с этим менять наш взгляд на жизнь. Без влияния Монтэня я вряд ли отнесся бы к несвоевременному появлению зеленого дятла с юмором. Вчера очень рано утром мы с Же прервали завтрак, чтобы полюбоваться красавицей-белкой с роскошным хвостом, которая избрала своим домом наш сад и таскала у нас орехи. Изумленно и зачарованно глядели мы, с какой ловкостью и быстротой прыгает она с ветки на ветку. Зверек почти ни разу не остановился, разве что на секунду, быстро оглядеться по сторонам, будто что-то его страшно тревожило. Мы вернулись к своим кофе и чаю, но уже оказалась чем-то озабоченной. На ее лице появилось выражение какой-то глубокой вечной тревоги, которую я так хорошо знаю. Она сказала: «Думаешь, белки живут в постоянном страхе?» На что я ответил: «Да, не только в страхе, но и, надеюсь, с чувством вины».